Спасибо, коль грозит еще что-либо, то кричи не потая, взбей подушки, мать моя. Я еще сосну немного, это бранная тревога доглядеть мне не дала. Вот досада-то была, что-то дивное в видении. Вот тебе мое веление, разгадай мне сон, какой не припомню сам. Постой! Только дай старухе сроку, не спеши, коль хочешь проку. Что ж такое? Уж не толь, что ты шахматный король. В круг вальяща ты тавлей, шах и мат во всем злодей. Конни, ферзь, злодеи, слоны, все тобой побеждены. Тут тавли все смешали, мы на прежнем месте стали. Ночь снилась, сердце билось как-то сладко. Вот что снилось.